Глава 6. Когти Святой Инквизиции. В соответствии с этим решением я после ужина направился в маленькую приемную перед спальней Кавальканти с тем, чтобы дождаться там его прихода. Мое терпение подверглось серьезному испытанию, поскольку явился он необычайно поздно. Прошло не менее часа после того, как в замке затихли все дневные звуки, и стало известно, что все отошли ко сну, а его вовсе не было. Я спросил одного из двух пажей, которые томились в приемной в ожидании своего господина, не мог ли мессер пройти в библиотеку, и мальчик только-только начал перебирать различные обстоятельства, которые могли бы задержать его господина, мешая ему спокойно отойти ко сну, как дверь отворилась, и Кавальканти появился, наконец, в своих апартаментах. Когда он увидел, что я его ожидаю, взгляд его мгновенно оживился, в глазах мелькнуло удовлетворение. Я тут же понял, что он чем-то сильно взволнован. Он был бледен, под глазами залегли черные тени. Он знаком показал своим юным пажам, чтобы они удалились, рука его дрожала, так же, как и голос, когда он сказал, что желает ненадолго остаться наедине со мной. Когда мальчики вышли, он бессильно опустился в высокое резное кресло возле черного эбенового дерева столика на серебряной ножке, стоящего посреди комнаты. Однако вместо того, чтобы объяснить, как я ожидал, что произошло, он посмотрел на меня и спросил: «В чем дело, Агастина?» «Мне кажется, я нашел средство», — сказал я после недолгого колебания, «с помощью которого можно положить конец нежелательному пребыванию герцога Форнезе в Пальяно». После этого со всей возможной деликатностью я пытался ему объяснить, что, по моему мнению, Мадонна Бьянка была тем магнитом, который удерживал его в замке, и что если ее увести подальше от гнусных знаков внимания, которыми он ей постоянно докучает, Пальяно потеряет для него всякую привлекательность, и он в скорости уедет. Мои сбивчивые слова и заключенные в них осторожные намеки не вызвали взрыва негодования, к которому я был готов. Он посмотрел на меня серьезно и печально. «Как жаль, что ты пришел ко мне с этим советом сейчас, а не 2 недели тому назад», — сказал он. «Но кто мог предположить, что этот папский ублюдок задержится здесь так долго? Что же касается остального Агустина, то ты ошибаешься. Это не он заглядывается на Бьянку, как ты предполагаешь. Если бы это было так, я убил бы его собственными руками. Будь он хоть 30 раз герцогом Парма. Нет-нет. Руки моей Бьянки почтительнейше просит твой кузен Козимо». Я смотрел на него в полном изумлении. Этого не может быть. Я вспомнил то, что говорила Джулиана. Джулиана не испытывает ко мне никаких теплых чувств. Если бы все было так, как он говорит, у нее не было бы оснований вмешиваться. Она скорее испытала бы известное злорадство, глядя на то, как мой кузен, уже отобравший у меня так много, выхватывает у меня из-под носа прелестную девушку, которую я полюбил. «Не может быть. Вы ошибаетесь!» — воскликнул я. «Ошибаюсь», — повторил он, качая головой и улыбаясь горькой улыбкой. «Здесь не может быть никакой ошибки. Только сейчас я разговаривал с герцогом и его распрекрасным вассалом. Они вместе обратились ко мне, прося руки моей дочери для Козимо Дангвессола». «А что вы?» — в отчаянии вскричал я, ибо это окончательно уничтожило всякие сомнения. «Я отклонил эту честь», — сурово ответил он, в волнении вскакивая с кресла. «Я отклонил эту честь в таких выражениях, что у них не осталось ни малейшего сомнения в непреклонности моего решения». И тогда этот пакостный герцог имел наглость прибегнуть к угрозам, да еще и улыбаясь при этом. Он напомнил мне, что у него есть способы заставить человека подчиниться его воле. Напомнил, что за ним стоит не только вся мощь понтификального владычества, но и сама святая палата. А когда я ответил, что я нахожусь в вассальном подчинении самого императора, он возразил, что и император нынче склоняет голову перед судом Святой Инквизиции. «Боже милосердный!» — воскликнул я, охваченный страхом. «Пустые угрозы!» — презрительно отозвался он и принялся мерить шагами комнату, сцепив руки за широкой спиной. «Что мне за дело до Святой Инквизиции?» — фыркнул он. «Но они подвергли меня еще худшему унижению, Агустина. Они с издевкой напомнили мне, что Джованни Дангвессола был моим ближайшим другом. Они сказали, что им известно мое намерение сделать мою дочь сеньорой Мондольфо, скрепить эту дружбу, объединив земли Пальяно, Мондольфо и Кармины. И добавили, что наилучшим способом привести этот план в исполнение было бы выдать Бьянку за Козимо Дангвисоло, ибо Козимо уже владеет землями Мондольфо, а Кармину получит в качестве свадебного подарка от герцога. «У вас действительно было такое намерение?» Еле слышным голосом осведомился я, как человек, охваченный ужасом при мысли о том, чего он лишился по причине своей глупости и греховности. Он остановился передо мной и, положив руку мне на плечо, посмотрел мне в лицо. «Это была моя заветная мечта, Агустино», — сказал он. Я застонал. «Это мечта, которой никогда не суждено было осуществиться», — сказал я, терзаемый горем. «Действительно, никогда, если Козимо Дангвисоло будет оставаться сеньором Мондольфо», — ответил он, устремив на меня дружелюбный оценивающий взор. Я то краснел, то бледнел под этим взглядом. «Не только по этой причине», — сказал я. «Моно Бьянко испытывает ко мне презрение, которое я вполне заслужил. Было бы в 1000 раз лучше, если бы я продолжал жить вдали от света, в который вы вынудили меня вернуться, разве что нынешние мои муки можно рассматривать как наложенное на меня наказание во искупление моих грехов». Он слегка улыбнулся. «Ты так думаешь?» «Полно, мой мальчик. Ты слишком рано огорчаешься и слишком поспешно судишь. Я ее отец. И для меня моя маленькая Бьянка — открытая книга, которую я глубоко изучил. Я читаю по этой книге лучше, чем ты, Агустино. Но об этом мы еще поговорим». Метнув в меня эту стрелу восторженной надежды, он тут же отвернулся и снова стал шагать по комнате. «Сейчас меня больше всего беспокоит этот пес Форнезе и его прихвостни. Это шайка фаворитов и шлюх, которые превратили мой дом в свинарник. Он грозится, что не уедет, пока я не приму то, что он называет разумным предложением. То есть, пока я не подчинюсь его воле и не соглашусь выдать свою дочь за его приспешника. И он ушел, убеждая меня обдумать как следует его предложение. Он к тому же имел наглость заявить, что Козимо Дангвисоло, этот гвельфский шакал, будет достойным супругом для Бьянки де Кавальканти». Эти слова он проговорил сквозь зубы, и глаза его снова гневно сверкали. «Единственное средство, мессер, — это отослать Бьянку отсюда», — сказал я. «Пусть попросит приюта в каком-нибудь монастыре до тех пор, пока мессер Пьер Луиджи не уберется отсюда. Если она уедет, у Козимо не будет охоты задерживаться в Пальяно». Он гордо вскинул голову, и на его мужественном лице появилось упрямое вызывающее выражение. «Никогда», — отрезал он. «Это можно было сделать 2 недели тому назад, когда они только что приехали. Тогда можно было сделать вид, что ее отъезд был решен еще до их приезда, и что я при моей независимости не желал менять свои планы. Но делать это сейчас означало бы показать, что я его боюсь. А это не в моих правилах. Пойди к себе, Агустино, дай мне время подумать, у меня еще вся ночь впереди. Я пока не знаю, как мне поступить, а утром мы еще поговорим». Это было правильное решение. Утро вечера мудренее, и за ночь можно что-нибудь придумать. Ведь дело обстояло крайне серьезно, и вполне возможно, что решать наши затруднения придется с помощью оружия. Нетрудно догадаться, что я не мог заснуть в эту ночь. Я размышлял над этой затеей со сватовством Козимо. Мне казалось, что я понял истинные его мотивы. Отдать Пальяно под власть герцога, сделав властителем этой провинции человека, преданного Форнезе. Я думал еще и о том, что сказал мне Кавальканти, о том, что я слишком поспешно судил о чувствах и настроении его дочери. Мои надежды вспыхнули с новой силой и терзали меня своей неопределенностью и эфемерностью. А потом мне пришла в голову ужасная мысль, что это, возможно, некое возмездие, задуманное с целью меня наказать. Ведь я в свое время оказался счастливым соперником в моей греховной любви. Теперь же, когда я люблю такой чистой и святой любовью, он одерживает верх надо мной. Ни свет ни заря я был уже на ногах и вышел в сад прежде всех, надеясь, что Бьянка, воспользовавшись ранним часом, тоже будет искать уединение, и мы сможем там поговорить. Однако встретил я там не Бьянку, а Джулиану. Я, должно быть, 10 минут прогуливался по верхней террасе, с наслаждением вдыхая благоуханный утренний воздух, купая руки в прохладной росе, покрывавшей кусты самшитовых баскетов, когда увидел ее в дверях лоджии, выходящей в сад. Увидев ее, я повернул назад, собираясь возвратиться в дом, и прошел бы мимо нее, не говоря ни слова, но она протянула руку, останавливая меня. — Я искала тебя, Агастина, — сказала она вместо приветствия. — Вы меня нашли, Мадонна, а теперь позвольте мне вас оставить, — сказал я. Однако она решительно загородила мне дорогу. Губы ее дрогнули и сложились в медленную улыбку, осветив лицо, которое когда-то я считал обворожительным и которое теперь было мне ненавистно. Мне вспоминается другая встреча ранним утром в саду. Тогда ты не так спешил от меня уйти. — И у вас хватает смелости это помнить? — воскликнул я, заливаясь краской под ее дерзким взглядом. «Искусство счастливой жизни наполовину состоит в том, чтобы помнить счастливые мгновения», — ответила она. «Счастливые?» — спросил я. «Можешь ли ты отрицать, что в то утро мы были счастливы? Это было всего 2 года назад, примерно в такое же время. Но как ты с тех пор изменился? А еще говорят, что непостоянны женщины. И говорят именно мужчины. Я тогда не знал, какая вы», — с горечью ответил я. «А теперь разве знаешь? Или с тех пор, как ты набрался мудрости в пустыне, женское сердце не имеет для тебя тайн?» Я смотрел на нее, и в глазах моих можно было прочесть отвращение, которое я к ней испытывал. Ее бесстыдство, ее наглое поведение еще раз убедили меня в том, что у нее нет ни совести, ни сердца. «Это было через день после того, как умер ваш муж», — сказал я. «Я видел вас в лесу на поляне неподалеку от Кастель-Гвельфо с мессером Гамбарой. В тот день я и узнал, какая вы на самом деле». Она прикусила губу, но потом снова улыбнулась. «А что мне было делать?» — оправдывалась она. «По твоей глупости из-за преступления, которое ты совершил, мне пришлось бежать. Жизни моей угрожала опасность. Ты бросил меня самым бессовестным образом. А мистер Гамбара оказался более великодушным. Он дал мне приют и предложил свою защиту. Я не создана для мученичества. Для того, чтобы сидеть в темницах», — добавила она и вздохнула с улыбкой, ища моего сочувствия. «Неужели ты будешь меня осуждать?» «Я знаю, что не имею на это права», — ответил я. «И я виню вас ничуть не больше, чем самого себя. Но если я обвиняю себя самым жестоким образом, если я презираю и ненавижу себя за то, что произошло, вы можете себе представить, какие чувства я питаю к вам. Принимая все это во внимание, мне кажется, вы поступите благоразумно, разрешив мне удалиться. Я пришла сюда не для того, чтобы говорить о нас с тобой, мессер Агустина, а совсем с другой целью», — отозвалась она, немало не тронутая моим презрительным тоном, по крайней мере, ничем не выдавая своих истинных чувств. «Я имею в виду эту жеманницу, дочку властителя Пальяна». «У меня нет ни малейшего желания слушать, что вы о ней скажете», — заявил я. «Как это похоже на всякого мужчину. Отказываться слушать то, что ему уже было сказано». «То, что вы мне говорили, оказалось неправдой», — сказал я. «Вам это почудилось из страха, что могут пострадать ваши собственные низкие интересы. Обстоятельства показали, что герцог искал руки Мадонны Бьянки для Козимо Ангвиссола». «Для Козимо?» — воскликнула она с таким серьезным и озабоченным видом, какого мне еще не приходилось наблюдать. «Для Козимо? Ты в этом уверен?» Она была так взволнована, так хотела что-то понять, что я вынужден был пояснить. «Я это слышал от самого мессера». Она нахмурила брови и опустила глаза. Затем снова посмотрела на меня все тем же серьезным взглядом. «Боже мой, какие же темные пути он избирает, чтобы добиться своей цели!» — как бы вслух рассуждала она. Вдруг глаза ее живо блеснули, а на лице появилось хитрое и мстительное выражение. «Теперь я все поняла», — сказала она. «О, все это ясно как день. Это чисто римская манера использования покорных мужей». «Мадонна!» — гневно прервал я ее, возмущенный тем, что кто-то может даже вообразить такое неслыханное оскорбление, задуманное по отношению к Бьянке. «Господи Иисусе!» — сказала она в ответ, пожимая плечами. «Все достаточно ясно. Стоит только внимательно посмотреть. Здесь его светлость не смеет ничего предпринять, опасаясь вызвать неудовольствие непреклонного властителя Пальяна. Но как только она благополучно удалится отсюда в качестве жены Козимо... «Остановитесь!» — вскричал я, протягивая руку, словно для того, чтобы зажать ей рот. Затем, овладев собой, продолжил. «Неужели вы хотите сказать, что Козимо способен пойти на такую чудовищную сделку?» «Пойти на сделку? Этот ненасытный сводник? Ты не знаешь своего кузена. Нет ничего на свете, чего он не сделал бы ради выгоды. Если ты хоть сколько-нибудь интересуешься этой Мадонной Бьянкой, ты постараешься немедленно удалить ее отсюда и смотри, чтобы Пьер Луиджи не пронюхал, в каком монастыре вы ее спрячете. Он пользуется привилегиями папского отпрыска и не постесняется осквернить любую святыню. Так что действуйте быстро и так, чтобы никто ничего не знал». Я смотрел на нее со смешанным чувством сомнения и ужаса. «Почему ты мне не доверяешь?» — спросила она в ответ на мой взгляд. — Я все это делаю не ради тебя и не ради этой белоликой дурочки. Мне до вас нет решительно никакого дела, хотя я тебя любила, Агастина. Эта внезапная нежность, отразившаяся в ее голосе и в улыбке, казалась просто издевкой. — Нет-нет, любимый мой, если я и вмешиваюсь в это дело, то только потому, что здесь замешаны мои собственные интересы, которым грозит опасность. Я вздрогнул, услышав, каким холодным тоном она говорит о тех интересах, которые могли связывать ее с Пьер Луиджи. «Пожалуйста, можешь содрогаться от отвращения, господин святой», — презрительно проговорила она. «Поскольку ты меня бросил и ударился в святость, у тебя, конечно, есть на это полное право». С этими словами она прошла мимо меня и стала спускаться по ступенькам террасы, даже не посмотрев в мою сторону. Больше я никогда ее не встречал, как вы увидите, хотя в тот момент это трудно было предположить. Я стоял в нерешительности, думая о том, не бросится ли мне за ней, чтобы расспросить ее как следует и узнать, известно ли ей что-нибудь наверняка или все это только ее предположение. Но потом я подумал, что это не имеет особого значения. Важно было то, что нужно было следовать ее доброму совету и притом незамедлительно. Я направился к дому и в лоджии столкнулся лицом к лицу с Козимо. «Не можешь расстаться с прежней любовью?» — проговорил он вместо приветствия и кивнул с улыбкой в сторону удаляющейся Джулианы. «Мы, в конце концов, всегда к ней возвращаемся. Так, по крайней мере, говорят. Однако советую тебе быть осторожным. Не слишком разумно перебегать дорогу герцогу в таких делах. Он может оказаться весьма ревнивым соперником». Я не мог понять, не было ли в его словах двойного смысла, и сделал попытку пройти мимо, не отвечая на его насмешки, но он неожиданно заступил мне дорогу и положил руку мне на плечо. «Еще одно, мой милый кузен. Правда, ты не заслуживаешь моего доброго совета и предупреждения, но я все-таки тебе его дам. Поспеши отряхнуть с ног своих прах Пальяно. Над твоей головой собирается гроза». Я посмотрел ему прямо в лицо, злобное, но в то же время красивое, и холодно улыбнулся. «Этот совет и предупреждение я тебе возвращаю, подлый шакал», — сказал я и увидел, что выражение лица его мгновенно изменилось. Все черты, казалось, окаменели, он смертельно побледнел. «Что ты хочешь сказать?» — зарычал он, догадавшись, вероятно, что мне кое-что известно по тому слову, которым я его назвал. «Что эта тварь посмела тебе просто я...» «Вас предупреждаю, сеньор», — перебил я его, — «не вынуждайте меня на большее». Мы были совсем одни. У нас за спиной была пустая длинная комната, а перед нами сад, в котором никого не было. Козимо был безоружен, я тоже, но я был в такой ярости, что он невольно отшатнулся в страхе, опасаясь, по всей вероятности, моих рук. Я повернулся на каблуках и пошел своей дорогой. Я направился наверх, желая увидеться с Кавальканти, и обнаружил, что он только что встал. Он сидел, завернувшись в подбитую горностаем мантию, и сразу же сообщил мне, что, обдумав еще раз все обстоятельства, он решил поступить со своей гордостью и увезти Бьянку из замка не позже, чем сегодня же утром, как только он сможет уладить все дела, чем и займется безотлагательно. Я предложил сопровождать его, и он принял мое предложение, после чего я расположился в его приемной, ожидая, пока он оденется, и раздумывая, стоит ли сообщать ему то, что мне сегодня утром сообщила Джулиана. конце концов, я решил этого не делать. Я не мог себя заставить произносить те чудовищные мерзости, которые замышлялись против Бьянки. Мне казалось, что разговор о них пачкает ее. Даже думать об этом было невыносимо. Наконец он вышел, полностью одетый, в сапогах и при оружии, и мы вышли по коридору на галерею. Спускаясь по ступеням во внутренний дворик, мы обратили внимание на находящуюся там странную группу. Группа состояла из 6 всадников, одетых в черное, а рядом с ними несколько поодаль стоял возле своего коня 7-й человек в латах из вороненой стали и в стальном шлеме. Он беседовал с Форнезе. Герцога сопровождали Козимо и другие приближенные. Мы задержались на ступенях, и я почувствовал, как Кавальканти крепко взял меня за локоть. «В чем дело?» — спросил я простодушно, не думая о том, что мне может грозить опасность. «Это фамильяра, полицейский святой инквизиции», — мрачно сообщил он мне. В этот момент герцог обернулся и увидел нас. Он пошел нам навстречу и остановился у лестницы. Выражение лица у него было важное и значительное. Мы спустились во дворик. Причем я начал испытывать известное беспокойство, которое, несомненно, разделяло Кавальканти. «Скверные новости, мессер Пальяно», — сказал Форнезе. «Священная коллегия прислала своих людей для того, чтобы арестовать человека по имени Агустино Дангвисола, которого разыскивают уже больше года». «Меня?» — воскликнул я, выступив вперед и становясь перед Кавальканти. «Но какое может быть до меня дело у священной коллегии?» Главный фамильяр приблизился ко мне. «Если вы Агустино Дангвисола, вам предъявляется обвинение в святотатстве, за которое вы должны держать ответ перед судом Святой Инквизиции в Риме». «Святотатство?» — повторил я в полнейшем недоумении, ибо первой моей мыслью было то, что дело касается смерти Фифанти, и что, поскольку этот ужасный трибунал вершит свои дела в тайне, можно не бояться, что неприятные разоблачения вызовут чей-нибудь гнев. Но это предположение было нелепо, потому что смерть Фифанти подлежала ведению Руоты и открытых судебных заседаний, а они, как мне было известно, не посмели бы меня судить из-за мессера Гамбера. «В каком же святотатстве могут меня обвинять?» — спросил я. «Трибунал сообщит вам об этом», — ответил фамильяр, высокий, болезненного вида, немолодой человек. «Трибуналу придется подождать другого случая», — внезапно вмешался Кавальканти. «Мессер Дангвисола мой гость, а моих гостей нельзя хватать и увозить из Пальяно». Герцог отошел немного в сторону и оперся на руку Козимо, наблюдая за происходящим. У себя за спиной на галерее я услышал шуршание женского платья, однако не стал оборачиваться, чтобы посмотреть, кто это. Глаза мои были прикованы к черной фигуре фамильяра. «Надеюсь, вы не будете столь неблагоразумными, сэр», — сказал он, — «и не заставите нас прибегнуть к силе. Я очень надеюсь, что вы не будете столь неблагоразумны и не станете пытаться это сделать», — рассмеялся Кавальканти, тряхнув своей крупной львиной головой. «В стенах моего замка не менее 100 вооруженных людей, господин Черный Камзул». Фамильяр поклонился. «В таком случае силы сегодня на вашей стороне, как вы заметили. Но я бы очень вам порекомендовал не использовать эту силу для оказания сопротивления полицейским Святой Инквизиции, для того, чтобы препятствовать им в исполнении их долга, ибо в противном случае вы рискуете заслужить их справедливое неудовольствие». Кавальканти сделал шаг вперед, покраснев от гнева, вызванного тем, что этот служака смеет говорить с ним таким тоном. Но в этот момент я схватил его за руку. «Это ловушка!» — шепнул я ему на ухо. «Берегитесь!» Это было сделано более чем вовремя. По прыщавому лицу Форнезе скользнула хитрая улыбка. Улыбка кошки, которая видит, что мышка высунулась из своей норки. Эта улыбка мгновенно исчезла, подтвердив тем самым мои подозрения, как только он увидел, что при моих словах Кавальканти сдержал свой опрометчивый порыв. Не отпуская руки Кавальканти, я обернулся к фамильяру. «Я отдам себя в ваше распоряжение через минуту, сеньор», — сказал я. «А пока, господа, дайте нам возможность сказать 2 слова наедине». И я увлек удивленного Кавальканти в сторонку в дальний угол двора под колоннаду галереи. «Мессер, будьте благоразумны ради вашей дочери», — умолял я его. «Я уверен, что все это не более чем ловушка, приготовленная для вас. Но не попадайтесь в нее, не заглатывайте наживку, как того требует ваша честь. Вы можете их победить только осторожностью. Разве вы не понимаете, что если вы окажете сопротивление Святой Инквизиции, они объявят вас вне закона, наложат церковное проклятие, а против этого вас не сможет защитить даже сам император? Подумайте, ведь если императору доложат, что его вассал, властитель Пальяна, злонамеренно помешал Святой Инквизиции в осуществлении ее целей, этот слепой фанатик Карл V, ничтоже сумняшись, отдаст его в руки ее трибунала. Не мне вас учить, мессер. Вы и сами отлично знаете все это. Боже всемогущий, в отчаянии застонал он. Но что будет с тобой, Агастина? Против меня у них ничего нет, нетерпеливо ответил я. Какое святотатство я мог совершить? Это просто фальшивка, грубо сфабрикованная для того, чтобы помочь Пьер Луиджи осуществить его гнусные замыслы. Значит, мужество и сдержанность. С их помощью мы сможем разрушить их планы. Пойдемте, мессер. Я поеду с ними в Рим, и не сомневайтесь, я очень скоро вернусь. Он взглянул на меня, и в каждой черточке его лица, обычно такого твердого и решительного, можно было прочесть тревогу и неуверенность. Он понимал, что его приперли к стене. «Как бы я хотел, чтобы здесь сейчас был Галиотто!» — воскликнул этот человек, который привык во всем полагаться на самого себя. «Что я ему скажу, когда он вернется? Я обещал беречь тебя, как зеницу ока, мой мальчик!» «Скажите ему, что я скоро приеду назад. Это будет действительно так. Пойдемте же. Именно так вы сейчас можете мне помочь. В противном случае кончится тем, что вы будете арестованы, и Бьянка окажется в руках этих негодяев. А ведь именно этого они и добиваются». Мысль о Бьянке заставила его, наконец, решиться. Мы повернулись и направились назад, медленно и безмятежно, не спеша, словно ничто не нарушало нашего спокойствия, хотя лицо у Кавальканти заметно осунулось. «Я в вашем распоряжении», — сказал я фамильяру. «Мудрое решение», — насмешливо обронил герцог. «Надеюсь, вы тоже в этом убедитесь», — парировал я не менее насмешливым тоном. Мне подвели лошадь, и, обняв на прощание Кавальканти, я сел в седло, после чего мои одетые в черные конвоиры окружили меня со всех сторон, так что все это стало походить на траурный кортеж. Мы проехали через двор, провожаемые испуганными взглядами дворни, ибо фамильяров Святой Инквизиции боялись все. Они способны были вызвать ужас в душе даже самого храброго человека. Мы уже подъезжали к воротам, как вдруг в утренней тишине раздался пронзительный крик. «Агустино!» Страх, нежность и боль смешались в этом горестном вопле. Я резко повернулся в седле и увидел фигуру Бьянки в белом, которая стояла в галерее, провожая меня взглядом широко раскрытых глаз и протягивая ко мне руки. А потом на моих глазах она покачнулась и со стоном упала на руки своих дам, стоявших возле нее. Я посмотрел на Пьер Луиджи и проклял его из самой глубины моей души. Я молил Бога, чтобы пришел, наконец, тот день, надеясь, что в недалеком будущем, когда ему придется расплатиться за все грехи его преступной жизни. Но потом, когда мы выехали в открытое поле, мысли мои приняли более приятные направления, и я подумал, ради того, чтобы услышать этот крик, стоило оказаться в когтях Святой Инквизиции.